Пентагон. Комната совещаний. Уже больше двух часов различные люди просто орали друг на друга. В дополнение к основным странам, что были приглашены Майклом, тут присутствовали дипломаты из Германии и Франции, точнее главы МИДов этих стран. Слишком был важен вопрос для каждой страны, чтоб просто цивилизованно поговорить, поэтому довольно быстро все начало напоминать балаган, что довольно логично. Трудно удержать свои инстинкты в такой ситуации, планета больше не неприступная крепость, любой второсортный гаут с одним базовым кораблем может их истребить, а США еще заигрывает с одним из лордов, при том, что они финансируют военную программу по созданию истребителей нового поколения, точнее попытки скрестить истребители 5-го поколения с технологиями глайдеров смерти, информация о которых была рассекречена для дипломатов других стран. «Ладно, у меня уже голова немного болит и голос охрип», — сказал русский дипломат. «Кроме того, мы провели собственное расследование, в общем можно предположить, что у Майкла, или как он предпочитает себя называть императором, а вообще-то он предпочитает называться себя Майклом», — прервал его государственный секретарь США. «Больше простоты. Да, в общем, помимо того громадного количества оружия, что передали ему американцы, мы зафиксировали пропажу наших выдающихся ветеранов. Вместе с тем в какую-то черную дыру пропали громадные партии оружия, что лежали на наших складах. Такая же ситуация практически по всему постсоветскому пространству. Громадные партии оружия пропадают в никуда. По бумагам они продаются странам Африки по официальным контрактам, однако большей вооруженности этих стран не наблюдается. Они служат транзитным пунктом», — спросил француз. «Верно, так что предполагаю, что у Майкла сейчас достаточно оружия, чтоб начать галактическую войну», — согласился немец. «Вместе с опытными офицерами вермахта и СССР, узнав об этом, мое правительство немного переосмыслило часть событий, которым раньше было объяснение. Например, тем, что многие асы и командиры Люфтваффе решили подышать горным воздухом где-то в Тибете, в компании с Далай-ламой. У него есть чувство юмора», — сказал русский. «То же самое в отношении наших оперативников, точнее, советских военачальников, офицеров специальных служб и ветеранов Великой Отечественной войны. Значит, у него сейчас хорошо подготовленная армия, которая в отличие от наших готова пускать кровь по первому приказу», — заключил француз. «Это может стать проблемой. Вряд ли они пойдут против собственной планеты и собственного народа, а вот против правительств уже возможно. Но Майклу сейчас не резон атаковать нас. Он сейчас, на мой взгляд, играет короткую партию, системные лорды дестабилизированы, и он пользуется возможностью. Ему важна галактика больше, чем мы. В случае его атаки на нас, доверие его людей будет подорвано, даже если от них избавляться. В общем, сейчас ему от Земли нужны определенные услуги. Как нам удалось выяснить, мы наиболее технологический мир в галактике, исключая некоторые. Достаточно сказать, что оружие, которое мы наделали за весь 20-краткий век, может быть использовано в нескольких войнах галактического масштаба», — сказал американец. «Именно по этой причине он видит в нас союзников. Исключая теорию доктора Джексона, что он и развивал нашу цивилизацию ради каких-то целей, но эта теория пока не подтверждена. Хотя есть данные от Майкла, что именно он помогал тайно Сокору не убить нас всех во время чумы. Чумы — это для Сокора было что-то вроде реалити-шоу. Я так до сих пор не знаю всей истории. Майкл очень эксцентричен и любит больше ссылаться на вымышленные вселенные, чем на реальную историю. Однако, учитывая, что ему около 20 тысяч лет, проверка его слов будет затруднительна. Эта информация, которая передана нашим правительством, очень... Да, меня беспокоит только Китай и Япония, и часть неоскандинавских сект. Правителем китайского сектора космоса является Юши Хуанди, первый император Китая, так же как Аматерасу, чьим потомком себя считают японские императоры. «Это не так?» — спросил представитель Китая. «Лорд Аматерасу предпочитает женские тела, чтоб не повредить плод своим, не знаю, чем там, Гаулд должен впасть в спячку. И вряд ли Аматерасу сделала бы это. Так что это скорее всего красивая легенда, основанная на том ужасе, что принесла с собой Аматерасу и ее Джафа, когда сгоняла жителей японских островов на свои корабли, для основания шахтерских колоний». «А почему именно этот регион?» — спросил немец. «Известно, что до восстания в Египте регионы земли распределялись между системными лордами. Однако после изгнания гаулдов они не стремились владеть нашей планетой, а скорее использовали ее как склад рабов. Насчет же Аматерасу, Может ей, точнее ему нравятся азиаты. Стоит сказать, мы говорим об очень долгоживущей расе паразитов. Майкл в своем дневнике перед побегом с базы раскрыл многие факты об этой империи. Сейчас же мы ведем переговоры с гаулдами-мятежниками, и Майкл от нашего имени, точнее больше от своего, приглашает расу Асгардов и некоторых ренегатов среди Джаффа на общую встречу, чтобы сформировать общее командование против системных лордов. Хаттак же приманка, чтобы говорить не с десятком государств, а с одним, принявшим форму из десятков. Умно, в политической прозорливости ему не откажешь. Да, но вот что еще, все наши разработки истребителей пятого поколения, вместе со всеми подводными и надводными флотами, только что превратились в гору бесполезного металлолома, сказал представитель России. Причем дешевого металлолома, так как из него космических кораблей не сделаешь, точнее сделаешь, но они не выдержат ни одного выстрела. Нужны новые корабли, чтобы делать на основе наквадах триниумного сплава. Однако, тут как раз опять же все сосредоточено в руках США. Послушайте, нет, это вы послушайте, скажу, как тот, кто действительно служил в отличие от вас всех. Перенос в РАД куда-то — это то еще дерьмо. Комплекс на РАД является одним из самых защищенных мест на планете, которые предотвратят как извне, так и изнутри. Для постройки такого же бункера понадобятся миллиарды. И об его строительстве будет знать даже разведка Уругвая. Мы потратим миллиарды только ради извращенного символа единства. Начал русский министр иностранных дел. Давайте оставим врата в комплексе на РАД. Оставим вашего парня. Он самый опытный в этом дерьме, и уж точно не нам рассказывать ему, как вести дела, но пусть в комплексе на РАД будут наши представители, то есть ваши военные и специалисты, сказал американец. Сколько людей? Плюс, мы же должны как-то это официально обосновать, генерал Хаммонд не вольный стрелок, он солдат, и нет никаких достаточно веских оснований, чтоб ваши парни слушали его приказов, а я слышал, что субординация для военных все. Поэтому сенатор Кинси предлагал основать гражданскую организацию. Нет, одновременно выкрикнули представители России и Китая. Так что они переглянулись, и китайский министр кивнул своему коллеге. Вы нас в гроб хотите завести? Военные — гораздо более безопасный вариант. Военные действуют согласно военным протоколам. Вы присылали отчет, где ваш полковник Анил хотел спасти Тилка во время суда, по сути начав стрелять по безоружным штатским, или просил у генерала солдат, чтоб произвести эвакуацию Тилка силой оружия. Это делает честь вашим солдатам, что они честно признались в этом, и делает честь генералу Хаммонду, что он отказался, потому что в противном случае ему инкриминировали заодно вместе с Анилом минимум 4 статьи, плюс они стали военными преступниками. Военный устав распространяется на всех штатских, а не только на тех, кто имеет дипломатические отношения с США. Гражданская организация как всех бы жителей на той планете перестреляла, потому что данные Тилка о том, как функционирует армия Джаффа, его связи с мятежниками ценны. Военные бы в тех или иных обстоятельствах также бы поступили, однако, над военными давлеет устав. Над такой секретной организацией не давлело бы ничего, а потом Асгарда или Майкл разбомбил бы нас за секретные операции. Мне не хочется этого от слова вообще. Так что скажите своему сенатору, чтоб засунул свои идеи про гражданскую организацию, контролирующую врата, в задницу. Я полностью согласен с моим русским коллегой. Действия даже одного подразделения, которое превысит допустимый предел, способно снизить репутацию всей армии. По собственному примеру, знаете, кажется, мы тут не на саммите по правам человека собрались, резонно заметил китаец. Или мне пойти в прессу как примерному гражданину, ведь то, что тут происходит, нарушает сотни законов. Может, определимся все же с тем, какую форму будет представлять наш союз. Секретная НАТО, учитывая, что тут собрались несколько стран, что представляют основные страны НАТО, то почему бы и нет? Предлагаю такую схему. Мы заключаем секретный военный союз. Этот союз гарантирует Майклу суверенитет и договор о ненападении, который заключается главами всех стран союза. После этого он передает нам Хаттак, и мы так и не разобрались, как мы сможем осуществлять какие-либо действия с ним. Начал американец. Я как раз к этому иду, ответил русский. Мы формируем Совет Безопасности, состоящие из людей, что раньше служили, при этом имели хорошие звезды на погонах и имеют опыт административной работы. Ставим их над Хаммондом, точнее на пару месяцев отправляем их к Хаммонду в качестве стажеров, чтоб они поняли, с чем будут иметь дело, и вникли в то, как работают команды ЗВ. Потом сформируем Международный надзорный совет, В основном это будут бухгалтеры, которые будут считать наши деньги, выделяемые на проекты, связанные с вратами, постройку кораблей, например, координацию наших ученых по всей Земле, аудит проектов и так далее. Это уже будут гражданские служащие, которым не нужно глубокое понимание проекта ЗВ, чтоб над ним надзорствовать. После того, когда у нас будет достаточно мозгов, мы просто разделим комплекс на РАД и космические силы. Оставим на РАД как разведывательно-исследовательское подразделение, а космический флот выведем в отдельное подразделение. Позже Совет Безопасности будет наблюдать над проектами, все логично и без лишних проволочек. Мы не можем это обсуждать 20 лет, все же вряд ли Майкл будет рад нашей бюрократии. Да, но отдельным вопросом все же стоит составить договор о том, что силы космического флота и любых пехотных подразделений, что связаны с этим проектом, сказал представитель Китая. И это тоже, кроме того, кем бы ни был офицер, что станет капитаном корабля, он не будет подотчетен ни одному правительству миру, кроме Совета Безопасности. Остается только одна проблема – как найти того самого капитана корабля, сказал британец. Учитывая, что сам проект находится в США, думаю, чтоб их кандидаты не рассматривались. Это еще почему? У нас один из лучших флотов планеты, и наши офицеры являются лучшими из лучших. Кроме того, у нас есть кандидаты, которые могут быть капитанами авианосцев. Но тут больше нужен человек, который будет не просто капитаном авианосца, резонно заметил русский. Господа, у нас один корабль, может через год-два их будет больше, но сейчас один. Понимаете, один, и неизвестно, когда нам придется сражаться, неважно кем будет капитан, если он сможет быть эффективным, причем за пределами стандартных данных об эффективности. Этот человек должен быть очень опытным тактиком. Вообще он больше линкор, однако у него большие ангары. Значит, навыки капитана авианосца будут очень полезными, или взаимодействие с авиацией будет выше. Господа, обсуждение, что нужно для капитана корабля, как минимум глупо, вставил свои слова китаец. У вас уже есть специалист по этому кораблю, Джелинар. Она самый опытный в этой теме человек, который формально на нашей стороне, почему бы ей не описать, что нам нужно, как проводить отбор, какие навыки требуются, как тренировать и так далее. Вряд ли она, или он, до сих сбивает с толку, захочет подыгрывать американцам, для него это просто невыгодно. Кроме того, просмотрев смету программы, я до сих пор не понял, зачем так много тратить на питание базы, если можно использовать на квадах генераторы, которые используют гаулды. Они пока что не прошли полного тестирования. Ага, подключился немец, и могут обанкротить всех энергетических королей под ноль, не говоря уже о том, что в случае терроризма на квадах очень опасен, а его нужно добывать столько, чтобы делать из него сплавы для кораблей. Кроме того, для его массового использования потребуется хоть какая-то легенда. «Нашли на Луне?» – спросил француз. «КХМ. Очень смешно. Лучше уж синтез с монополией какой-то корпорации. О, это еще лучше. Рынок углеводородов рухнет, так как у Майкла есть уже готовые мотобайки на антигравитации. Там до машин недалеко». Значит, либо в этих байках генератор, или же очень вместительные аккумуляторы. Рынок компьютерных технологий сильно сместится. И так далее. Не говоря уже об фармацевтике. Господа, если мы не будем осторожными, Великая депрессия, вместе с голодом в Китае, послевоенной Германии и так далее, покажутся нам раем. Глобальный финансовый кризис, усиленный крахом пары стран. Не пары, отнюдь не пары. Еще не стоит забывать про религиозных фундаменталистов. Любое раскрытие гаулда способно создать целые культы последователей с армиями. Поэтому, кстати, мне кажется очень странным, что Майкл не использовал мусульманских фундаменталистов или христианских, сказал государственный секретарь. Ему не нужна необученная армия, а вот интеллектуально подкованная уже да. Это окупается в долгой перспективе, плюс перевербовать их будет очень сложно. Не забываем, что агентура Майкла скорее всего с ног до головы пронизывает эту планету. У него был год. С его ресурсами, кто угодно привел бы к власти своих людей. Возможно, это игра в долгую с расчетом на захват или ассимиляцию. Слишком большие ресурсы требуются, коротко ответил русский. Манипулировать да, ассимиляция маловероятна. Для этого требуется хоть что-то общее между десятками разных культур. У нас этого нет. КХМ. Ситуационный союз, что я вам объясняю. Хорошо, думаю, стоит подготовить документы. Когда же закончилась встреча, Он обратился к своему помощнику. «Доктор Вейер, вам вряд ли придется отдыхать несколько недель», — сказал довольно красивой девушке. «Хорошо, сэр. Вам не кажется, что сенатор Кинси слишком плотно настаивает на предоставлении ресурсов агентству информации? Элизабет, не будем ходить вокруг да около. Вы акула в этом пруду, так же как и все, и вы на своей работе, потому что сумели съесть всех других. Выкладывайте. Агентство не работает на США», — коротко сказала дипломатка. «У меня есть связи во многих агентствах, ФБР и ЦРУ, они очень плохо отзываются об агентстве». «Насколько плохо?» – спросил государственный секретарь. «Бывший офицер КГБ продал управлению ЦРУ часть архива своего агентства, специалисты определили, что в 85 кто-то продал Советскому Союзу часть наших оборонных секретов, в частности, по нашим передовым системам вооружения. Аналитики обнаружили в этих данных след, который ведет к агентству информации. Думаете, советский шпион? Хуже, американский бизнесмен», — ответила Вейер. «Агент ФБР, что расследовал это дело, был убит. Никого так и не нашли, все данные об этом расследовании были засекречены и переданы агентству информации. ХМ, Кинси хочет удовлетворить своих спонсоров, посадив на кормушку вместо неуступчивых военных, которые готовы всегда себя взорвать атомной бомбой, продажное агентство. Предполагаю, сэр, но вы представляете, что последует после этого? Они будут стремиться удовлетворить прибыль вместо защиты, и все будет очень плохо. Майкл может отказаться от нашего сотрудничества, если наши агенты начнут стрелять по всему, что видит, в целях найти новые технологии. ХМ, Элизабет, мне нужны глаза и уши в комплексе нарад, им же не хватает толкового дипломата. Доктор Джексон хорош, но не так, как вы. Если честно, он хорош только для утренников. Майкл такая же акула, кто бы что ни говорил, и я хочу пустить навстречу ей кого-то куда более подготовленного, чем археолог, что прожил на другой планете год. Он профессиональный лингвист, именно этим он и ценен. Да, но Энил не капитан Кирк, так что хорошо будет, если вы его подстрахуют. Когда Вейер осталась одна, горестно произнесла: «Почему все мои начальники хотят одного и того же? Я буду скучать по этой базе», — сказал я. «Уже давно назрел вопрос о том, чтоб официально императору куда-то переехать, так чтоб в столицу, а не в бункере сидеть. Как раз теперь место готово, и мне придется быть не просто главой партизан, а главой полноценного государства. Арбан и еще несколько высокоразвитых планет уже приготовили место для функционирования главы государства, так что придется попрощаться с уютным бункером, из которого я осуществил функционирование Ордена Скорпиона, который теперь преобразовался в армию и флот империи. Буду скучать по этим временам». «Если честно, я нет», — сказала Церурбанус. «Она являлась моим ближайшим помощником. Кроме того, она являлась действующим оператором вооруженных систем, которые должны защищать столицу, а также оператором вооружения флагманского корабля, который пришлось переименовать из Крота в честь империи, чтобы было немного пофаснее. Кроме того, мой корабль прошел ряд модернизаций, в частности, именно на нем стоит столько супероружия, что он может в одиночку вступить в сражение с флотом. В частности, ММТ и супероружие РА, вместе с дронами древних, не говоря уже о ракетах и куда совершенных энергетических щитах. По сути, этот корабль может стать финальным козырем в любой войне, однако даже он не может сдержать армаду. Кроме того, большая часть всех данных об вооружении флагмана имеет гриф «Съесть до прочтения». Я специально стер память царе-хозяйке Эгири о всем важном, в том числе и о древней в моем окружении. Если об этом станет известно, то за ней начнет охотиться вся галактика. Плюс она весьма ценный ресурс, потому что именно с помощью нее удалось получать данные об банках данных древних. Сейчас куда более совершенные на квадах генераторы устанавливают на военные корабли, когда старые получили широкое распространение в гражданском сегменте. Нам удалось сохранять разум урунов в стабильности, поэтому они могли продолжить свои исследования, правда, с куда меньшей продуктивностью, однако опыт никуда не девается. Плюс, куда более фундаментальными знаниями обладают такие люди, как двое Маккеев. Кроме того, база-приют перестанет иметь стратегическое значение, кроме как база операций нашей программы «Звездных врат», и большая часть всех административных функций, в том числе с гражданским персоналом и родственниками служащих, перемещаются на Арбан, планету, что была выбрана столицей империи. По примеру США, мы решили построить специальный город, что и будет столицей галактической империи, по главной причине: если столица куда-то приходит, то там политика становится приоритетом, вместо всего другого. Так что реально лучше, чтоб столица была новым городом. Фантазии на Майкл-Сити у меня не хватило, поэтому назвали просто Галактик-Сити. Раз уже назвал государство Галактической Империи, то стоит и дальше использовать именно этот бренд. Строительство города с помощью развитых технологий может идти очень быстро. После получения же технологии кристаллов, что я довольно вежливо попросил у Эгерии, разведка Империи способна развить свои возможности до очень крупных масштабов и позволит скрыть все секретные явки моего аналога АНП, позволив без всяких препятствий устанавливать куда более совершенные компьютеры и всего остального, не боясь ничего и никого. Кроме того, это могут быть базы партизан и диверсантов. Ладно, вернусь к Галактик-Сити. Он расположен в стороне от основных промышленных центров Арбана, на незаселенной равнине. Этот город будет одним из первых, что объединит в себе величие всех гаутских и древних технологий, если бы они хотели все сделать по уму. За основу я взял Вашингтон, что логично. Город, созданный ради лжи политиков. Правда, чтоб Галактик-Сити не был вторичным в отношении Вашингтона, с его колониальной архитектурой, я доверил проект команде архитекторов, чтоб они постарались объединить все архитектуры в одну или сделать переходы очень плавными. В результате чего резиденция главы государства выглядит как пирамида. Кто бы сомневался, пирамида – это классика архитектуры гаулдов, а несмотря на все я гаулд, пирамида хоть и была большой, однако не соперничала с тем, что есть у Хеопса. Если сравнивать, то можно сказать, что высотой пирамида была 100 метров. Хотя, может, стоило построить себе свой Бурдж-Халифа, хотя, на мой взгляд, небоскребы портят немного вид, хотя их логика понятна, когда в одном небоскребе может жить людей больше, чем в среднем городе. Кроме того, мне это обойдется гораздо дешевле за счет использования строительных роботов, которых откопали археологи на некоторых планетах. В комбинации с молекулярным конструктором это вообще не будет проблемой. Лифтов, как стоит понять, у меня нет, а вот лестницы есть, все решено с помощью колец, как гражданских, так и грузовых. Это станет основой наших технологий строительства, тем самым избавившись от многих проблем. Сама пирамида имела практически полное остекление, а также примерно 10 подземных этажей, в основном для разных целей, в том числе и для транспорта. Как нетрудно догадаться, мой офис находится на самом высоком этаже, отсюда открывается просто божественный вид. Часть этажей предназначена для музеев, библиотек и офисов, даже есть собственный парк внутри пирамиды для релаксации работников, что помогают функционировать этому сооружению. Системы безопасности тут довольно беспрецедентны, так что любой, кто захочет захватить мою пирамиду, столкнется с совершенной системой охраны, которую крайне трудно обойти. Еще построили здание парламента, центральный офис объединенного командования, похожий по своим функциям на Пентагон, и так далее. В общем, полноценно функционирующая столица, вместе с заделом на кучу музеев, куда будет свозиться достояние искусства империи. Впрочем, я не столь высокомерен, мне может хватить и реплик. Кроме того, эта планета станет уязвимой для различных воров, таких как Вала Малдоран. Специально, чтоб эти идиоты случайно не призвали грибанных рай, я спрятал системы связи с галактикой рай в такие дальние дали, что для нахождения этого бункера потребуется недюжинная удача. Не только найти, но и взломать системы безопасности. Сразу же после того я прибуду, у меня запланирована куча встреч, около 20, это только за ближайшие 2 дня. Политика, война и так далее. В частности, уже на подходе первая партия крейсеров класса Ктулху. Развитые планеты могут их строить хоть сотнями, при достаточном количестве наквадаха. Кстати, мои ученые смогли подобрать определенный сплав на основе наквадаха, тринеума и углерода. Не буду утомлять подробностями, но броневой пояс из этого материала может выдержать пару попаданий из орудия гаулдов. Прогресс наступил, когда я нанял пару НИИ в полном составе, и они использовали свои пару старых наработок. Так вот, первая партия из 20 Ктулху вместе с головным кораблем поступит в эксплуатацию, вместе с 100 алкешей, которые будут выполнять разведывательную функцию и обшаривать каждую кочку, работая на армию, заодно часть из них будет осуществлять разведку полезных ископаемых. Кстати, насчет полезных ископаемых, все же не все у нас работало на войну. Компания Каулсона сейчас активно развивается за счет чисто транспортных услуг, покупая на земле, различные товары перепродавая тут. У нас веселые взаимоотношения, в особенности в отношении врат. Так, вот он разработал хорошие модульные корабли для добычи полезных ископаемых, и максимально бюджетные. И уже начал продавать, кстати, о последнем, деньги. Пришлось создавать национальный банк, и нанимать кучу экономистов, чтоб они хоть как-то смогли развить систему денежных взаимоотношений. Кое-как работает. Пока используем на квадрию как самый редкоземельный материал, как некий ориентир, потом придумаем что-то куда более логичное. Однако для внедрения подобной системы понадобится очень много времени. Так вот, Коулсон создал несколько модульных кораблей, и их можно было покупать как в базовой комплектации, так и в элитной. Корабли продавали в кредит под умеренные проценты, чтобы быстро развить государственную систему. Мда, я даже сам не ожидал, что столько людей купит корабли и будет добывать различные материалы. Правда, это делают только жители четырех развитых миров, в том числе и Пангар. Мне удалось настолько хорошо изъять Эгирию, что они потом были настолько благодарны, что вошли в империю. Что поделать, кнут и пряник. Однако для управления подобным кораблем придется пройти определенную подготовку, не особенно сложную. Все береты автоматика, точнее большую часть, космическим кораблем гораздо проще управлять, чем атмосферным. Разумеется, когда у тебя есть доступ к высоким технологиям, и не нужно постоянно использовать гравитацию других небесных тел для разгона. Это прям как летать в авиасимуляторе, на самом низком уровне сложности. Если, конечно, не садиться за руль пьяным. Сел за баранку и добывай себе различные полезные ископаемые. Разумеется, корпус таких кораблей состоит отнюдь не из наквадаха или триниума. Обычные металлы от космического мусора же защищают в основном энергетические щиты невысокой плотности, которые генерируют наквадах генераторы невоенного образца. На корабле множество малых дронов, которые помогают в разведке, а также четыре турели помогают бурить породу. Есть возможность всунуть в тот корабль перерабатывающий комплекс, чтоб не тупо отвозить образцы породы на переработку на орбитальный склад. Фундаментальной сложностью постройки любой крупной станции является доставка материалов на орбиту. Мне же плевать практически полностью, потому что модули станции можно собрать на планете, потом поднять хаттаком и собрать, соединив части модуля как пазл. Как раз добывающие станции станут очень крупным подспорьем для Коулсона. Вот примерно так своими руками и создают транснациональную корпорацию. У Коулсона очень высокий темп развития, так как он нанял несколько десятков гаулдов, которые решили не работать на меня, так как не смогли простить то, что я с ними сделал. Однако они вполне комфортно себя чувствовали в ней, создавая в том числе и те же самые станции. Негласно за ними была установлена слежка, так сказать, чтоб проследить, не обнаглели они и не стали они настоящими гаулдами, подчинив своих партнеров. Пока еще правительство Галактической Империи и Коулсон действуют совместно и очень плотно, чтоб построить могущественное государство. Экономика на развитых мир растет очень быстро, получив просто ударный пинок, но как бы он нас не уничтожил, нужны рынки сбыта высокотехнологической продукции, и не только внутренний рынок этих планет, но и другие планеты. Вот прям чувствую себя императором времен ВКП. Ровно те же проблемы, разве что техноварваров нет. А вот с экономически-культурными проблемами я сталкиваюсь ровно с такими же. Кстати, сейчас в производство запускают несколько смартфонов, чтоб понять, куда двигаться дальше. Я помню, из-за мессенджеров возникло множество проблем в той же Индии, в частности из-за неспособности фильтровать информацию, поэтому для слаборазвитых миров телефоны будут более специфические, со специфическими программами, призванных для просвещения, чем для развлечения. Плюс, там ведь еще нужно культурный уровень поднимать, хотя у меня та еще веселуха. Официальный язык империи – гаулдиш, второй, древний. Математика базируется на классической для людей системе с использованием арабских цифр. В общем, крайне забавно, стоит задуматься о хотя бы частичном внедрении обучающих нанитов для повышения уровня просвещения, хотя я не хочу грохнуть всю систему образования, ведь тут важен еще и культурный уровень. Но как раз благодаря этому у меня армия численностью уже 50 тысяч человек, а это неплохо, каждый пехотинец благодаря передовым технологиям практически равен роте. Конечно, продавить энергетические щиты возможно, тут либо концентрированные артиллерийские удары или снайперские залпы, или очереди крупнокалиберных пулеметов. Однако в случае встречного боя с одним бойцом моей армии любое действующее военное подразделение начнет нести большие потери. Если мне удастся понизить уровень отдачи от болтеров и сделать их обычным оружием для людей, то это станет смертью для всего и всех. По сути, ведь болтер — это крупнокалиберный снаряд, который постоянно набирает скорость. В случае, если оболочка пули имеет тринеум, то это уже противотанковое оружие. От бойца, снабженного подобным автоматом, спасет только артиллерийская поддержка, причем очень массированная. Однако у меня есть и свои козыри в рукаве, мои Астартес. И нет, я их так не называл. Бойцы, в чьей основе лежит масштабные кибернетические улучшения. Основой служат люди, которые потеряли свои конечности на минах и так далее. Им даются новые улучшенные имплантанты. Но даже среди них есть уникальные экземлеры, которые получили максимальное количество повреждений на войне, что позволило провести масштабные вмешательства. Именно эти люди могут, подобно кул-воинам, пройти через армию Джаффа в одиночку и выполнить свою цель. Они это могут делать за счет совершенной кибернетики, объединенной с технологиями гаулдов, а в чем-то и древних. Кажется, оригинальный Силкит должен мне. В сравнении с моими ашраками его смотрится неказисто. Мне удалось повторить плазменный репитер, точнее моим ученым, оружие кул-воинов. Тотальное оружие ближнего боя, куда лучше какого-то меча, с совершенной системой прицеливания. Такой воин может делать то же самое, что и воин с болт-пистолетом, только без постоянной перезарядки. Плазменный репитер поддерживал стабильность плазмы на куда меньшие расстояния, но плазма стала гораздо мощнее. В комплекте с щитами такой воин убьет сотни солдат, в особенности в строении. Примерно в такие моменты чувствую себя императором человечества, хотя оригинальный, наверное, крутился бы на троне со скоростью, которая пробила время и пространство, узнав, что человечеством правит Ксенос. Хотя мне на этого бессмертного инвалида наплевать. Теперь нужно по очереди убрать Херуура, он же Гор. Вон у меня даже свой Харус есть. Сначала убрать его, потом убрать Кроноса, вместе с Апофизом. И затем завершить гамбит, убрав Сокора. Можно, если честно, менять порядок, так как он не такой уж важный. Надо попробовать дронов Камикадзе вместе с бомбами на основе наквадаха и калия. Быстрые и точные атаки, дрон куда более дешевое оружие, чем те же ракеты, да и заметить их очень сложно. Дрон размером с обычный гражданский квадрокоптер может убить системного лорда, оснащенного силовым щитом. Кстати, я испытаю все свои игрушки и пойму, какая из них эффективна. Благо, есть на ком испытывать. И их очень много. Столица империи лорда Ю. Лорд Ю, первым приветствовал хозяина комнаты он, лорд Осирис. Голос лорда был куда менее формальным. На встрече присутствовал первый воин Ю, Ашу. Раз вы договорились о встрече, то вы подтвердили мои данные об угрозе Сокора всем нам. Осирис аккуратно отпил чай из чашки. Я потерял 20 своих шпионов, коротко сказал Ю, но подтвердил то, что ты сказал. Флот Сокора огромный, как и его армии. Нужно будет объединенные силы нескольких крупных лордов систем, чтоб справиться с ним. Возможно, согласился Осирис. Или же смерть Сокора, после чего мы поделим его владения и флот на равные части. Это усилит всех нас. Силкита, Бастит, Кали и меня. Полутвердительно сказал Ю. Верно. Однако возникнет другая угроза, точнее две. Не обманет ли меня Силкит? Не обманем ли мы Силкита? Не обманут ли Бастит и Кали нас? Не нападут ли на нас системные лорды, когда мы будем устанавливать власть над владениями Сокора? Перечислил их Ю. Ты мудр, Ю, и я рад, что меня послали говорить с тобой, хотя меня больше радует, что Сета Сехмит водит как выставочный образец, показывая степень его возможного падения. Он был самым глупым из нас, нет никого столь же глупого, как Сет. Верно. Что же думает твой первый воин? Спросил Осирис у Ю. Почему тебя так интересует, что он думает? Потому что ты никогда не ставил на столь высокую должность некомпетентного человека. Могу гарантировать, он наверняка умнее многих лордов, так что с твоего позволения я хочу услышать, что он думает. Ашу, резкой фразой Ю, продемонстрировал, что хочет, что Пашу начал говорить. Я считаю, что союз с вашим лордом был бы очень опасен для лорда Ю. Ваш лорд является изгоем, не входящим в совет системных лордов. Объединение с ним может быть опасным. Я понимаю, ваш лорд продемонстрировал свою силу, однако не в открытом сражении. В случае, если против нас будет собрана коалиция, пострадаем именно мы, а не вы. Но, однако ваш господин мастер тайной войны и использует необычные технологии, другое дело, почему он не предаст моего господина, когда это станет ему выгодно. Интересно, а что с твоей точки зрения выгодно моему господину? Перефразирую даже вопрос. Почему моему господину будет выгодно предавать твоего? Оба существа, что жили в одном теле, улыбнулись в своих душах. Ашу не может сказать. Потому что это путь Гаулдов, поэтому ему придется изворачиваться. Потому что в этой галактике все ищут только свою выгоду. И почему ты считаешь, что предать твоего господина будет для меня выгодно? В отличие от владений Сокора, владение лорда Ю невозможно быстро завоевать, для этого придется убить слишком большое количество функционеров вашей армии. По сути, обезглавить все командование, убить всех сыновей лорда Ю, это будет очень трудно. Сокор базирует свое правление на страхе, достаточно убрать источник страха, чтоб они поклялись в верности другому лорду. Возможно, это и эффективно, но как показывает теперешняя ситуация после смерти верховного лорда систем Ра, лордам хочется все больше территорий, как и вашему господину. Может, он хочет стать верховным лордом вместо Ра, это хочет каждый, согласился Осирис. Однако сражающиеся сейчас лорды слишком молоды и не застали расцвет нашей империи. Войны с Асгардами научили нас не только терпению, но и сотрудничеству, что демонстрирует, как и твой господин, так и Бастицкали. Вступать в сражения, не взвесив все за и против, глупо, нужно всегда соблюдать баланс между осторожностью и трусостью, всегда мочь ударить в решительный момент. У лорда Ю, миллионная армия Джафа, множество контролируемых и развитых планет, стабильная экономика, он содержит среднюю по численности армию, однако он может усилить ее в любой момент. Твой господин не вступает ни с кем в конфронтацию и сохраняет свои силы на случай объединенной атаки на него. Он сможет выстоять, если все лорды объединятся против него, как и Сокор, только не мощью флота, а мощью экономики его империи. Однако, как мы можем полагаться на ваши силы в битве? Союзник, о котором ничего не знаешь, не очень хороший союзник. Ашу, ты забыл, кто мой господин. Не будет никакой битвы. Сокор просто умрет. Мне нужны только сроки, к которым нужно это сделать, и территории, которые хочет себе лорд Ю. Почему же вы не надеетесь захватить все территории и ресурсы Сокора? Очень просто. Лучше поделиться немного с союзниками, чем рассчитывать только на себя, столкнувшись с объединенными силами системных лордов. Кроме того, разделив флот Сокора на 4 части, мы не устроим глобальную войну за наследие, тем самым сохранив в порядке и свои территории, и свои экономики. Рейдерство отдельных лордов будет ограничено по силам, так как им придется вести войну с другими системными лордами, которые в силу границ не смогут захватить миры Сокора, но могут захватить миры, что принадлежат лордам, что отправили свои войска за наследием Сокора. Джафа лишь вежливо кивнул. «Твой Джафа мудр, как и ты», — нейтрально сказал Осирис. «Верно». Однако он поднял интересную тему — вопрос об ресурсах Силкита. «Майкла», — вежливо поправил Осирис. «Ресурсов у него много, и он обладает технологиями, которых нет у лордов систем. Небольшая горстка его воинов способны на то, что не способны другие Джафа. Ты должен был убедиться в этом, однако если тебе нужна демонстрация, назови имя, и он будет устранен». «Лорд Хулян». Ю скрыл свое удовольствие, однако это можно было заметить, он и вел этот разговор ради этого. «Когда ему следует умереть, и как?» – спокойно спросил Осирис. «Как можно скорее, он должен умереть вместе со всем своим двором. В таком случае он умрет», – спокойно сказал Осирис. «Благодарю за чай, он был бесподобен». Хулянь был одним из возможных занос в заднице Ю, сепаратист примерно такой же, как Зевс для Кроноса, однако у Ю гораздо больше мудрости, чем у того же Кроноса. Поэтому он примерно раз в 300-500 лет устраивает показательное избиение одного из своих мятежных сыновей. Теперь он решил использовать одного из них для масштабного плана. Одним шагом он может достичь нескольких задач. Первое, самое очевидное, убить сепаратиста. Второе, проследить, как это сделают. Третье, исключить пробелы в безопасности в своем окружении. Четвертое, иметь легальный способ объявить войну Силкита и еще парочку причин. Все же рано сбрасывать со счетов такого талантливого Гаулда. Будь он немного по-человеколюбивее, может, стоило его оставить жить. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем, Ю. Примечание к части. Император, в этот раз все провалилось, что будем делать? Итак, Джон, достань мне золотую броню, сверкающий меч и генетический конструктор. Откуда мы деньги возьмем, мой император? С донатов, и до отныне ты не Джон, а Константин, остается только Малкадора найти. Приватбанк 5168 7554 6955 2026. Глава 20. Авраам Маклагер спокойно слушал музыку, теперь ему не нужны были никакие приспособления, вся музыка доставлялась ему прямо во внутреннее ухо. Он теперь гораздо более чем простой человек, он тот самый киборг, над которым так они потешались во время того, когда вышел Терминатор. Теперь он такой же, только правильным определением Терминатора не киборг, а андроид. Он же полноценный киборг, он выжил, когда наехал на мину, однако потерял слишком много. Его отряд состоял из таких же неудачников, как он. Когда он кое-как выписался из больницы и начал получать свои пенсионные, к нему пришли люди, которые вербуют на что-то самоубийственное. Вот чего не отнять было у ордена, вербуют у них не какие-то уроды, а такие же психи, как и он сам. Аврааму предложили вернуть все, что он потерял, и все значит все, сделать его этаким робокопом, который должен убивать за них. Дальше возможны были варианты, что ему могут вернуть после окончания службы весь комплекс потерянных органов. Первое впечатление было логичным, никто не поверит в такой бред. Однако вот он сидит в бронемобиле, в компании с 4 такими же придурками. Теперь он командует 10 космодесантниками, с обширными кибернетическими модификациями. Кстати, протезы как раз одни из самых лучших, все благодаря цивилизации Алтаир, которые довели протезирование до такой степени, что протезы вполне способны передавать весь комплекс тактильных ощущений. Тогда он потерял ноги, одну руку, и большая часть его тела обгорела. Теперь он опять красивый мужчина, который вполне способен привлекать женщин, а не вызывать презрение или сочувствие. Ему пересадили часть кожи, чтоб рубцы от пожара не бросались в глаза. Одна из главных кураторов проекта, Цера Урбанус, рассказала, как будет проходить преобразование в киборга и обратно. Для начала, существует несколько методов улучшения физиологии людей, биологический и кибернетический. Биологический – это уже крупная игра в бога с непонятно какими последствиями, а вот сделать из себя кибернетического суперсолдата уже проще, как и вернуть все обратно. Для начала, требуется как минимум частичная замена позвоночника, что и логично, у него пару позвонков была и так сломана, при этом с сохранением функций спинного мозга, а также полная расшифровка биоэлектрических сигналов каждого человека с зашифровыванием их в электронику. Для этого очень пригодилась система виртуального пространства. Там ему дали руки и ноги, и попросили максимально резвиться, что он вообще и сделал. Потому что, действительно, несколько месяцев без рук и ног очень сильно на него повлияли. После чего для него и его парней полностью на заказ провели определенные процедуры. И теперь они подпадают под определение «суперсолдат». Теперь их очень сложно чем-то отравить, будь то еда или газ. Двигается он в несколько раз быстрее простого человека, как и скорость восприятия повысилась за счет максимальных имплантат. Их босс, Майкл, фанат Вархаммера, и, видимо, создавал их, чтобы быть его ангелами смерти. В обычной среде их сила не отличается от обычной человеческой. Однако в боевом режиме, при котором разблокируются боевые системы, они становятся настоящими ангелами смерти. Одним ударом они могут пробить бетонную стену, а бегают со скоростью за пределами обычной человеческой на ее максимуме. Одним из важных элементов является регенерация живых тканей, так что внутри их плескается настоящий боевой коктейль, а также по всей биологической части расставлены эмиттеры исцеляющего устройства Гаулдов, вместе с системами, что блокирует боль. В обычных условиях их имплантаты позволяют чувствовать даже наэлектризованный ковер, однако в бою, все не нужно для боя отключается. Приходит только визуальная информация о повреждении. Нужно было приловчиться к тому, чтоб использовать боевой режим, но плюсом виртуальных реальностей является точное отображение состояния тела. Они будут сражаться, пока их тела не превратятся в прах. Они же сражаются за свою расу. Гаулды поработили людей, их существование в этом виде, которое олицетворяют системные лорды преступления. Поэтому солдаты космодесанта отдали все, что у них есть, чтобы сражаться с таким врагом, сражаться без пощады. И вот сейчас они продемонстрируют Гаулдам весь гнев человечества. Майкл предупредил, что их будут ждать. Что ж, пусть так, они убьют всех Джаффа, кого направит против них. Они молот императора, и они сокрушат их. Кем был бы Авраам, если бы Майкл не отдал бы приказ формировать даже из таких, как он, военные подразделения, инвалидом, который просто бы погиб в случае вторжения Гаулдов, так что он испытывал к императору свою долю уважения, и был одним из тех, кто кто называл его так не просто потому, что это забавно, а потому что он действительно император. Да, Авраам считал себя лояльным в первую очередь Майклу, да многие его считали этаким трикстером, только Маклагер видел, что он такой же солдат, как и он ведет себя как солдат, он общается как солдат. Поэтому верность солдата ему обеспечена, в особенности, когда он заботится о своих воинах. Аугментации, которые на деле на эту миссию были наиболее приспособлены к битве лицом к лицу, вместо трансформирующихся рук, в которых много чего можно спрятать, они шли в аугментации, которые хороши для открытого боя. Сверхнадежные инструменты, которыми можно ловить плазменные заряды и крушить черепа. Капитан космодесанта Маклагер, обратился к нему стоящий рядом император. «Император», — вежливо ответил он, — «возвращайтесь со щитом, но если оборона будет слишком сильной, задействуйте резервные протоколы». Авраам кивнул, однако понимал, что он сделает все, чтоб победить, потому что это не просто победа, а демонстрация силы, и они должны были показать, что их император сильнее всех лордов систем. «Поняли», — коротко ответил он. Сразу же после этого начал набираться адрес планеты и образовалась воронка, врат. Не теряя времени зря, в нее влетел стреловидный дрон. Через некоторое время на тактический экран начали поступать данные. Странно, что лорд не закрыл каким-то щитом врата, видимо, и для него разобраться с отрядом Силкита было делом чести. Сразу же было видно, как расположились войска гаулдов вокруг врат, их было не меньше 300 человек. При этом было 20 тяжелых пушек. Они готовы к нашему прибытию, но мы примем их милость, сказал Авраам по связи. Его пулеметчик уже совместил свой шлем с камерами дрона, и ему удалось прицелиться по одной из пушек. Резанул звук выстрела тяжелого болтера, автоматические системы заглушили все звуки вокруг, переведя их в боевой режим, поэтому теперь на них не будут действовать светошумовые гранаты. Теперь они связаны общей тактической системой. 0,5 градуса вправо и градус вниз, сказал он пулеметчику, смотря на результаты стрельбы. Как тяжелые болтеры вышли на другой стороне и просто разорвали тела операторов тяжелых пушек, плюс к веселью присоединились пулеметчики трех других машин. Гильзы сыпались с бешеной скоростью, отправляя 30 мм снаряды прямо во врагов, вспахивая землю. Один такой снаряд превращает человека просто в месиво, без шансов выжить, и сейчас во врата стреляли три таких пулемета, обеспечивая практически абсолютную стену огня в определенном секторе. Джаффа ожидали встретить их в лоб, они получили то, чего желали. Как раз пока они находились на базе, можно было использовать боеприпасы, что были на базе, в частности ленты боепитания. Сразу, как только выйдут туда, они будут уповать только на то, что везут. Дополнительным эффектом оружие обладало еще по той причине, что использовало специализированные боеприпасы, цель которых после контакта с целью взрываться множеством осколков. И сейчас с помощью дрона они расчищали всю местность от врагов. Никакие укрытия, за которыми укрылись Джаффа, не спасали их, скорее превращали в братские могилы. Можно было бы пустить ракету, можно было вообще запустить ракету через врата, воспользовавшись желанием лорда столкнуться лбами, и тем самым обманув его, но нужна была именно такая демонстрация силы, войско сверхчеловеческих солдат. Хотя возможно скоро гаулды либо смогут глушить сигнал для ракет или же сбивать их, это ведь не так сложно, но наверняка к тому моменту все они умрут. Водитель машины в быстром темпе въехал во врата, повинуясь команде своего командира. Сейчас им придется немного пострелять. Водитель развернул щит на полную мощность, усилив эмиттер щита на максимум. Первой шла именно его машина, в ней было 4 человека, то есть они могут обеспечить куда большую плотность огня, чем последующие. Хоть это и был риск для него как командира, но на каждом из них был эмиттер щита, так что им понадобится что-то посильнее, чтоб убить их. Путешествие по туннелю было не таким долгим, и водитель сумел грамотно свернуть, чтоб обеспечить хоть какой-то комфорт, когда машина спустилась по ступенькам пьедестала. Трое солдат в машине тут же открыли огонь по всему живому в пределе видимости. Каждый солдат обладал интегрированной системой прицеливания, поэтому он и от пуза мог стрелять точными очередями. Заметив какую-то фигуру, что пряталась за камнями, тот послал в нее болтерный снаряд. Сейчас они предпочли стрелять одиночными, так куда более эффективней. Болт просто на вылет пробил камень, и оттуда были видны брызги крови. Пулеметчик несколькими точными очередями подавил оставшихся операторов крупнокалиберной плазменной пушки. Вот какие-то Джаффа встали из засады, чтоб провести классическую тактику Джаффа, залповый огонь. Рука мгновенно перевела болтер в режим стрельбы очередями по 3 патрона и навела на этих дураков. Несколько нажатий на спуск сильно приподняли ствол оружия, однако это были надежные болтеры, в которых стояли самые надежные компенсаторы отдачи, да и весь протез был разработан для того, чтобы гасить отдачу монстроузерного оружия, которое способен уничтожать врагов империи. Очередь превратила пятерых джафа просто в мешанину костей, крови и плоти. Болтерные снаряды, что попадают в грудную клетку, просто разрывают их, взрывая фонтанами брызг и крови. Очередь из такого оружия просто изничтожает людей. Быстро посмотрел в угол своего поля зрения, он заметил, что у него осталось 10 болтов в магазине. Тут к веселью присоединились остальные пулеметчики и солдаты в двух других машинах. Они быстро распределили сектор обстрела и встали стеной, стреляя во все, что может показаться, активно используя информацию от дрона. За 3 минуты с момента открытия огня еще с той стороны, как показывает дрон, успело погибнуть около 200 джафа, остальные отступают, панически отступают. Благо тут хорошие открытые равнины, так что можно немного поохотиться. Водители быстро отвезли их на небольшой холмик, откуда можно было видеть, как джафа в панике бегут от того, что убило их братьев. И они даже не успели этого увидеть. Свободная охота. Император приказал, чтобы живых было как можно меньше, и смерть их была демонстративна. Эти джафа виновны в том, что они совершали множество военных преступлений, служа гаулдам, и это их приговор. Оптика-шлем позволила разглядеть спину бежащего джафа. Он давно выбросил свой посох и просто бежал. Авраам плавно нажал на спусковой крючок. Болт вылетел из болтера, и вот включился его реактивный двигатель. В течение мгновения фигура джафа просто взорвалась, так что его голова отлетела. Слишком большой урон болт нанес телу этого воина. Везде слышались такие же одиночные выстрелы. Пулеметчик же внимательно осматривал окрестности, не принимая участия в свободной охоте. Возможно, на них натравит глайдеры, а тяжелые болтеры — один из способов справиться с ними. Как будто Гаулт услышал его мысли, и вот уже дрон передал, что к ним движутся несколько глайдеров. Вся проблема глайдеров, что у них нет дальнобойного оружия, и им приходится сильно сбрасывать скорость, чтобы иметь возможность пострелять из своих пушек. Не сильно адаптирован их компьютер для захвата наземных целей, он больше ориентируется на выхлоп ионного двигателя, что позволяет им воевать в космосе гораздо эффективнее, но все те же пистолетные дистанции. Их же снабдили самыми совершенными боевыми алгоритмами, которые содержатся в бортовых компьютерах машины. Так что пулеметчик не только видит цель, он видит, куда нужно стрелять, чтобы по ней попасть. Дальность стрельбы болтера в пределах 5 километров, в том числе по воздушным целям. Вообще дальность стрельбы болтера — это очень веселая тема. Дело в том, что после выработки топлива реактивного двигателя он имеет начальную скорость более 1000 метров в секунду, однако это только на моменте, когда топливо выработано. Пока топливо выгорает, он тоже летит с приличной скоростью. Теоретически можно добиться любой скорости у болтера, но для очень скоростных пуль существует гаусс-оружие, которых устанавливают на корабли в качестве близкой зенитной артиллерии. Но сейчас требовалось больше универсальности. Правда, никто не сомневается, что гаусс-оружие будет куда более эффективно, чем болтеры, однако, пока возникает небольшая проблема с миниатюризацией реактора для отправки благословенных снарядов в морды врагов. Корабли джафа показались где-то вверху, как раз заходя на боевой курс. Пулеметчики сделали для пробы несколько выстрелов, следя за тем, чтобы система работала правильно. Гаулды не поскупились, отправив против них 10 глайдеров. Опасности как таковой не было, в любой момент можно было уйти в полное маневрирование, однако в этом была проблема. Машины пока предназначались только для штурма в лоб, поэтому стрельба из тяжелого болтера шла только в переднюю полусферу. Дальше его пулеметчик просто послал целую очередь на десяток болтов прямо в небо. Совершенная оптика заметила, как падают планеры, сойдя с курса. То же самое с несколькими глайдерами. После этого уже оставшиеся глайдеры ушли в какой-то маневр, смысл которого не был понятен. Но они быстро вышли из-за пределов досягаемости. Не имеет значения. Вперед. Никаких возражений, никаких сомнений. Он с этой командой тренировался в виртуальной реальности около 3000 часов. В режиме ускоренного времени. Этих парней он понимает гораздо лучше, чем всех подружек, что у него были. 120 дней виртуального времени он провел с ними, командуя ими. Теперь приказы являются ненужным рудиментом, только в чем-то действительно важном. Конечно, наверное, яйцеголовые Майкла думают о какой-то системе, которая должна буквально объединять мысли людей, для боевой координации, но если ты проведешь с кем-то 120 дней в постоянных боях, что любезно подкладывают заботливые люди, то эта тактическая сеть и так появится. Один из его бойцов отправил ему быстрый электронный доклад. Дополнительное обучение сводилось к тому, чтоб меньше использовать связь, на всякий случай, и пользоваться шифрованными кодированными сообщениями непредставимой сложности. Перехват и раскодировку таких приказов потребует куда большего времени, причем активное использование сленговых слов в приказах и часто непереводимой игры слов еще больше может запутать любого шифровальщика. Впереди был небольшой город, как раз в котором окопался лорд. Его дворец возвышался над городской застройкой, которые больше напоминали классические китайские трущобы 15-го века. Все управление осуществлялось оттуда. С помощью дрона можно было заметить, что в городе множество жителей, в особенности если перевести дрон в режим поиска биологических сигналов, это гораздо совершеннее, чем банальный инфракрасный режим. Тут еду готовят с помощью печек, так что засветка будет просто адской. Видимо, кто-то захотел поймать их в городской застройке, на близком расстоянии. Неплохое решение, очень даже неплохое, но не идеальное. Алкиш коротко проинформировали Авраама. Сбить, повредить Аликиш было в разы сложнее, чем обычный глайдер или даже тилток, по причине того, что нужно попасть точно в кабину или двигатели, или же использовать специальные боеприпасы, чья основа в том, чтобы взрываться при контакте с противником, те, что они использовали, когда стреляли через врата на базе. Несколько лент с такими у них были. Пулеметчик точными оточенными движениями сменили именно на такую ленту. Боевые алгоритмы начали вычислять траекторию, это было занятно. Алкешам тоже нужно спуститься пониже, чтобы использовать турель, или же бомбы. Тоже глупость. Космический корабль, который атакует подобно штурмовику в 41-м году, да что там, у него даже нурсов нет. Пустая трата технологий. Хотя бы Майкл сделал из алкешей ракетные платформы, которые по самую крышу наполнены различными типами ракет. Он вообще очень сильно любит ракеты. Короткие очереди стали слышаться уже через 10 секунд, а в небе были видны взрывы от болтов, что попадали в обшивку алкеша. Однако этого не хватало, чтобы сбить его с курса. Он все продолжал лететь и маневрировать, пока один из солдат решил не подстраховаться и не выстрелил из ракетной установки прямо по алкишу. Ракета быстро догнала алкиш и взорвала его на мелкие кусочки, чьи обломки посыпались на город. «Зафиксировано мощное энергетическое поле вокруг дворца», — сказал один из бойцов. «Дальний бой невозможен. Поле высокой плотности выдержит ядерную бомбардировку. Даже несколько выстрелов из торпед мощность в 2 гигатонны. Мощные щиты», — коротко ответил командир. «Пройти могут только относительно медленные объекты, то есть мы». «Верно. Тактика прорыва. Это всего лишь значит, что они должны зайти в лоб по-джентльменски. И они расставили наверняка по всему городу тяжелые пушки и будут заманивать в удобные места для засады. Впрочем, он может пройти в лоб просто по другому пути. Гаулды всегда оставляют одну из стихий – воздух. Ученый Майкл давно доводит до ума американский проект джетпака. Конечно, в этом случае джаффа будут из каждого дома стрелять в них как в куропаток, но это приемлемый риск. Плюс, скорость объекта, что летать и более 140 км в час, и может подниматься на 70 метров, это за пределами поражения посохов джаффа. Плюс, фигура на таком расстоянии кажется не очень большой, так что вероятность поражения чем-то низкорострельным ниже любых прогнозов. Они синхронно сняли с себя все снаряжение, в частности запасные магазины к болтерам, сами болтеры, оставив только гранаты, взяли классическое оружие, в частности пистолеты-пулеметы Р-90, с пулями, что изготовлены из триниума, предназначенные для пробивания брони джаффа. Проверили плазменные репитеры на своих запястьях. Возможно, они не выживут, но покажут свою решимость. Они установили свое снаряжение в режим безопасности в случае, если кто-то кроме них подойдет к машинам, они взорвутся, перегрузив реактор на квадаха. Мало никому не покажется. 10 фигур с невиданной скоростью взлетели над городом. Правда, у самой границы поля они все же затормозили. Общая проблема всех щитов – пропускают медленные объекты. Сразу же как был преодолен этот рубеж, они врубили джетпаки на форсаж. Им нужно было как можно быстрее преодолеть границу, что разделяли их и дворец. Цель, скорее всего, находится на самой верхней точке строения, проинформировал его подчиненный. В тронном зале. Принято. Атакуем. Никто из джаффа даже не успел среагировать, потому что они даже не смотрели в небо. Поэтому 10 ракет, которые располагались в их ранцах, взлетели из-за ранцев. Именно так они информировали всех, что они уже во дворце. Не говоря уже о том, что часть ракет ударили по самым уязвимым частям дворца, обрушив часть стен. Наверное, это будет немного неожиданно для Джаффа, что стояли. Отряд десантировался прямо на один из небольших балконов. Несколько Джаффа выбежали прямо на них. Отряд слитно поднял правые руки вверх. Стандартная очередь из плазменного репитера имеет 3 выстрела. При попадании в центр масс, она задевает минимум один жизненно важный орган. Учитывая, что выстрелили 10 человек в узкое пространство коридора за императора, мощный динамик просто оглушил Джаффа, после чего всех убили плазменные выстрелы. Пистолеты с интарами для всего, что покажется гражданским. Авраам взял пистолет в левую руку, а вот правую использовал как основное оружие. Движение было стандартным, продвигались они быстро. Они уже успели встретить одну группу слуг, которых быстро положили из интаров. Еще были Джаффа, их посохи плохо себя показывали в стесненных обстоятельствах, а вот группа из элитных воинов, что использовали зеты, распределилась куда грамотнее. Они спрятались за выступающий декор и хотели атаковать группу. Глупо. Граната влетела без всяких сантиментов и изрешетила их осколками. Передовая группа продолжила движение, когда задняя добила выживших точными выстрелами репитеров.